Глава 25. «Терехов, а ты, Соня, 15 часов давишь?» 15? Чего?» «Ладно, спи дальше. Вода спадает». «Нет, серьезно?» — сказал Терехов, испугавшись. 15 часов?» «Смотри», — Севка протянул ему будильник. «Ты свалился вчера в 8». «8?» — расстроился Терехов. Он скинул ноги на пол, суетливо начал натягивать майку, потом правой рукой стянул со спинки кровати брюки и, вздыхая, покачивая головой, приговаривая «вот тебе раз», стал всовывать шнурки в кеды. «Ты торопишься куда-то?» — спросил Севка. «На поезд опаздываешь?» «На поезд, на экспресс». «Я тебе без шуток. Спешить некуда». «Хотя да», — сообразил Терехов, — «куда теперь спешить? Зря ты меня разбудил». «Я тебя не будил». «Куда ты собираешься?» «Сторожа перевожу. Старик по внукам соскучился. Ночь, — говорит, — я отстоял, днем и дома могу побыть». «Потом Олега перевезешь, он к Будкову». «Ладно». Севка пытался улыбаться, но улыбка у него была странная, словно бы он ею прикрывал что-то и боялся, как бы не свалилась она картонной маской с развязавшимися тесемками. Хрупкий, с разломившимися белыми прядями, он выглядел беззащитным мальчишкой, обиженным кем-то. И Терехову стало жалко его. «В воскресенье, — сказал Терехов, — я тебя смогу отпустить в Абакан». «В Абакан? 9-й том Соловьева стоит там на полке». «Да, да, 9-й том. Надо съездить», — обрадовался Севка. Обрадовался слишком торопливо и шумно, и сам понял, что перестарался. «Что-нибудь случилось, Севка?» — спросил Терехов. «Ничего не случилось», — хмуро сказал Севка. «Пойду, старик ждет». Терехову хотелось верить ему, потому что в окно било солнце, и казалось, что все невезение и тяготы остались в пасмурном прошлом. А теперь начинается жизнь чудесная и улыбчивая. Но он смотрел Севке вслед и снова жалел его. А почему, и сам не знал. Впрочем, через полчаса на улице под голубым и теплым уже небом он забыл о Севке, а стоял и думал, как хорошо. И все, чем он жил последнее время, казалось ему омытым лучами солнца. Все ушло куда-то в спокойную страну забытья, а думалось только о радостном. И тут он вспомнил о вчерашних своих ощущениях у чеглинцевской машины и снова пожалел, что не сказал ничего Чеглинцеву, не нашел слов, которые были бы как пожатие руки. Из общежития напротив вышла Илга. Терехова она вроде бы и не заметила, прошагала по той стороне улицы, по доскам, с клетчатой красной сумкой в руке, прошагала, наверное, в столовую, но общежитие было не ее. А вышла она из него, как из родного дома, и это Терехова удивило. Потом ему пришлось вспомнить об Илге и сказать самому себе: «Ах, вот в чем дело». Но это было через час, когда он уже пообедал и встретил на улице 4 девчат, и среди них Веру Созину. Созину Терехов терпел с трудом. С первого дня знакомства отношение к ней было окрашено неприязнью, причиной которой Терехов и не пытался доискаться. Просто не нравился ему голос ее, ее торопливые слова, и не нравилось то, как она жалела всех. За жалостью ее пряталось злорадство, и то, как она успевала узнать о случаях невероятных, растрепать о них всем, а вести ее, к сожалению, потом подтверждались. И сейчас, потому как она таинственно и с удовольствием молчала, пока девчата пересмеивались с Тереховым, и по выражению ее глаз: «Говорите, говорите, а я вам такое скажу», Терехов понял, что она разрушит, развеет по пылинкам все радостное в нем. «Ты уж только молчи», — думал Терехов, — «ради бога, молчи». «Да», — сказала вдруг Созина, — «очень интересно получается, очень интересно». «Что?» — не понял Терехов. И тут же осекся, спохватился, не надо было ему спрашивать. Открывать тем самым созинские шлюзы, молчал бы уж или сбежал сейчас по делам. Впрочем, Созина все равно отыскала бы его и выложила бы правду. «Она как наркоманка», — подумал Терехов. «Вон как глаза заблестели. Очень интересно получается. Илге сегодня пришлось ночевать у нас. Все кровати у нас заняты. И она, бедная, спала прямо на полу. Так мне ее жалко было. Конечно, Илга». Тут она остановилась и выразительно посмотрела на Терехова, словно бы знала о нем такое, чего не знали другие. Впрочем, она не осуждала его, а просто подчеркивала. «Да-да, нам все известно, все». «Илга?» — насторожился Терехов. «При чем тут Илга?» Он глядел на Созину с неприязнью и даже с брезгливостью, но был растерян и невольно обернулся. Не собрались ли вокруг слушатели? Конечно, Илге ничего не оставалось. Как сбежать из этого ада, из этого бардака? Чеглинц вечером напился и явился к этой Корсеньевой. Нашей непорочной девушке. Стал ее поить. Илге пришлось уйти и сбежать фактически. «Да замолчи ты», — думал с отчаянием Терехов. «Доведешь ведь». «А у нас пол, сами знаете, какой доски. Маялась бедная. А вы что думаете, Арсения выгнала его, да? Очень ей это надо было. Она же перевоспитывается, чего же ей терять шанс?» Переспали они с Чеглинцевым. «А ее там в Воронеже летчик ждет. Вот как получается, или она его ждет?» «Слушай, прекрати», — мрачно сказал Терехов. «А что? А что я такое сказала?» — обиделась Созина. «Я правду сказала, мне ведь Алку ужасно жалко. У нее летчик, она его любит. Зачем ей этот кабель-то Чеглинцев? Ему что, любовь, что ли, нужна? Вы меня не смешите, и его мне жалко. Такой видный парень, и зачем ему связываться с этой?» «Но замолчи ты», — взмолился Терехов. «Мне нужно идти», — процедил Терехов. «Если вы мне не верите», — оскорбленно фыркнула Созина, «можете зайти в женское общежитие и проверить. Они там еще веселые». «Я пошел». За его спиной шумели девчата, то ли на Созину набросились, то ли обсуждали слова ее, гомонили в разнобой, а Терехов шагал и бубнил про себя. «Значит так, значит так». Он вспомнил беззащитную Севкину улыбку и то, как Илга вышла с красной клетчатой сумкой из чужого общежития, и подумал, такое выходит дело. Он обругал Севку, вот ведь размазня. Но не Севка волновал его сейчас. Впрочем, он решил не соваться в женское общежитие, даже если Чеглинцев был там сейчас. «Какое мне дело до всего этого?» — думал Терехов. «Люди взрослые и сами за себя решают жизнь». И он принялся ходить по объектам. Уставшую Сееву посмотрел. Поболтал пальцами в коричневой воде ее, словно кожей своей мог определить, когда, наконец, бесноватая река успокоится. А поболтав, отправился наверх проверять работу плотников и штукатуров. Но сколько бы он ни ходил по поселку, какими бы занятиями ни увлекался, они не выбивали из его головы слов Созиной, и Терехов, хотя и говорил себе, это их дело, чувствовал, что взвинчивается, и недобрые мысли забирали его. Действия Чеглинцева казались ему теперь предательством. Братское чувство, жившее еще вчера между ними, было опоганено. К тому же Чеглинцев давал 2 дня назад Терехову слово не приставать к Арсеньевой, не ввязываться в ее жизнь со своими минутными желаниями. Но вышло, что Чеглинцев наврал, и Терехов знал уже, что не сможет простить Чеглинцеву этого предательства, этого вранья, и Арсеньева была сейчас ему противна со своими клятвами и причитаниями о воронежском летчике. Терехов чувствовал себя одураченным и проклинал тот день, когда сжалился над монашеской долей скромницы, закутанной в цветастый платок, и увел ее из веселой гогочущей компании. «Погоди», — сказал себе Терехов, — «чего ты заводишься? Мало ли чего могла натрепать Созина». И он, остановившись, свернул к женскому общежитию. Постучав в дверь Арсеньевой, Терехов заробел и обрадовался тишине. Для очистки совести он постучал еще раз, и тут за дверью завозились, зашептались, огорчив Терехова, потом снова все стихло. И все же звякнул в замке ключ, и нагловатое от растерянности лицо Чеглинцева увидел Терехов. Чеглинцев был пьян, покачивался чуть-чуть, стоял, выпятив грудь, обтянутую голубой латаной майкой. «Что тебе?» — покривился Чеглинцев. «Почему ты не на работе?» — спросил Терехов. Ничего иного не пришло ему в голову. «И почему она?» «А надоела нам твоя работа!» — сказал Чеглинцев, с удовольствием протянув «р», словно бы прорычав. И замолчал, новое подходящее слово искал, чтобы им свою независимость высказать, проявить свое презрение ко всему тягомотному на свете. «Развлечься надумали!» «Ваше дело», — сказал Терехов, сдерживая себя. «Но помнишь, какое обещание ты мне давал 2 дня назад?» «Оплевал я на это обещание. Положил я на него и на тебя, понял?» «Уходи отсюда». «Да?» — засмеялся Чеглинцев. «Сейчас. Это тебя Севк, что ли, прислал? Ты ему скажи, что он растяпа, и надо было. Ну, ты полегче. Ну, отпусти, отпусти, говорю». Терехов вытолкнул Чеглинцева в коридор, и хотя тот, дергаясь, злясь, уже намерен был проявить свою бычью силу, но ноги его подвели, шальными их сделал хмель, болталось тяжелое тело от стены до стены, и Терехов гнал Чеглинцева на крыльцо, и нудная мысль о предательстве не покидала его. И все же на крыльце Чеглинцев вывернулся, вырвался и коротким слева врезал Терехову по корпусу. Терехов не успел защититься руками, раскинув их, отлетел к перилам крыльца. Доски скрипнули глухо, и Терехов, спружинив, кинулся на Чеглинцева и не ударом, а толчком правой руки и плеча сбросил Чеглинцева с крыльца, и тот, пошатавшись на полусогнутых, свалился в подсыхающую грязь. «Все», — сказал Терехов, — «завтра твои приятели уезжают, и ты с ними уедешь». Он стоял напряженный, знал, что сейчас Чеглинцев встанет, вскочит, бросится на него, и он был готов встретить его медвежьи лапы. Чеглинцев поднялся медленно. «И уеду. Дурак, что я вам тут помогал. Надоели вы мне, понял? Опротивили, нужны вы мне очень. Нужна мне эта Арсеньева, нужна мне эта...» «Уходи», — сказал Терехов, — «собирай манатки». Было удивительно, что Чеглинцев уходил, не бунтовал, не дрался, не выказывал своей былинной мощи, не куражился и не рвался к Арсеньевой. Он уходил, и Терехов понял, что он и в самом деле уйдет и уедет. «Ну и хорошо», — подумал Терехов, — «ну и пусть проваливает со своим Испольновым». Терехов повернулся резко, пошел в сырую темноту коридора, и два шага, сделанные по доскам крыльца, дались ему тяжко. Это было странно, но спину холодило ощущение незащищенности, будто бы человек с заряженным карабином, расставивший ноги, остался сзади. А в коридоре, в его затухшей тишине, пришло иное чувство. И оно было не лучше прежнего. Теперь казалось Терехову, что стоит он в подвале высоченного, недостроенного им дома. И дом этот валится на него. На восьмом скелетном еще этаже подвели сварщики. Разошлась арматура. И все перекосилось, загремело, полетело к черту. Нет, полетело на него. Все эти панели, серые неровные стены, красноватые оконные рамы, мука, цемента из порванных мешков, забытые молотки и рубанки, обрывки замусоленной бумаги, в которой был завернут завтрак монтажника, вонючие остатки этого завтрака, огрызок яблока и яичная скорлупа. Все это летело, стонало, рассыпалось, и Терехов ничего не мог поделать, рукой двинуть не мог, как во сне. Дверь в комнату осталась открытой, и Терехов вошел к Арсеньевой без стука. Арсеньева сидела, голову положив на стол, заслонив лицо ладонями. «У нас с вами была договоренность», — сказал Терехов. «Вы эту договоренность нарушили. Я прошу вас уехать из поселка, вернуться на работу в совхоз». «Нет», — подняла заплаканное лицо Арсеньева, зашептала с мольбой. «Нет, нет». А Терехов произнес свои слова официальным свинцовым голосом. Правильный человек просыпался в нем, тот самый, что завелся в нем на случай разговоров с Арсеньевой, и которого он не любил. «Думаю, что дальше находиться здесь вам не имеет смысла». «Нет, нет, нет». В глазах ее были слезы, стыд и испуг. «Черт знает что», — думал Терехов. «Какими словами я говорю ей все это? Даже на «вы» перешел». Но правильный человек был доволен. Он рос на дрожжах и готовил новые дидактические выражения. «Нет, нет, вы меня не прогоните. Я не могу отсюда уехать. Я не могу, Терехов, не могу». «У меня договоренность не только с вами, но и с начальником поезда Будковым. А он предвидел, что так обернется, и взял с меня слово». Тереху хотелось курить, и хотя он собирался прекратить разговор и уйти неожиданно для себя, он присел на стул и не спеша достал сигарету и спички. Впрочем, говорить что-либо еще он был не намерен. Он курил, сам не понимал, зачем остался здесь, почему не предпочел сырости зеленоватых стен голубое сухое небо. «Я не могу», — прошептала Арсеньева. «Я любое слово могу дать. Я не обману тебя, Терехов, я никого не обману». «Нет, достаточно, вполне». «Для меня это жизнь. Ты понимаешь, Терехов, ты не можешь меня простить. Тогда я...» «Дело не в прощении». Правильный человек торопил, гнал его, пытался поднять со стула. Все существенное с его точки зрения было выговорено, наконец-то указано этой на дверь, но Терехов сидел и курил, и ругал себя за то, что не может найти слова, которые помогли бы и ему, и Арсеньевой. Дело действительно было не в прощении, не в требовании жестоких клятв, а в чем-то другом. Сознание этого бессилия Терехова мучило, и тут он уцепился за мысль, подсказанную Созиной, и выговорил опять Свинцова, только чтобы не молчать. «А все ваши слова о любви к летчику, ожидание письма до востребования на абаканской почте». Сказав это, он снова возмутился Арсеньевой. «Я врала. Я все врала». Она поднялась быстро со своего стула и, обойдя стол, села рядом с Тереховым, глядела своими заплаканными глазами в его сердитые глаза. «Я все врала. Я все выдумала. Никого у меня не было. И никто, кроме отца с матерью, не мог прислать мне письмо». «Но...» «Не гони меня, Терехов, я тут хоть чуть-чуть оттаивать начала. Но, понимаешь, я женщина. Ты не представляешь, что было в моей жизни и от чего не отвыкнешь сразу». «Меня?» Он хотел сказать, что все это его не волнует, но он понял, что сказал бы неправду, и замолчал. Его несколько озадачивало столь близкое соседство с Арсеньевой. Ему вдруг показалось, что сейчас она что-нибудь выкинет неожиданное, отчего он растеряется в конец. «Красивая», — думал Терехов, — «плачет вот, а все равно красивая». «Ага», — возмутился правильный человек, — «разжаловала тебя красивая баба». «Ты в кино не мечтал сниматься?» — все еще сурово спросил Терехов. Пытаясь представить затейливую юность ее, он однажды подумал, что она из тех девиц, которые живут ожиданием одного прекрасного дня. Когда подойдет к ней знаменитый режиссер и пригласит сниматься в кино в главной роли вместе с Лановым. Мысль эта тихо обосновалась в тереховском мозгу, и теперь ему казалось, что так оно и было, может быть. Арсеньева сама рассказывала о своей мечте, Терехову многое объясняющей, и он ждал подтверждения этой версии, впрочем, не зная, зачем нужно ему это подтверждение. Просто разговор толокся в неловкости. И его надо было продолжить или оборвать. «Нет», — удивилась Арсеньева, — «я не мечтала о кино». «Да?» — недоверчиво спросил Терехов. «Разве ты мне не рассказывала?» «Я ничего такого не рассказывала». «Ну, может быть», — сказал Терехов. Сказал миролюбиво, и она почувствовала, что нет в нем прежней решительности и суровости, что он не знает, как с ней быть. Ну уж на своих первых грозных словах вряд ли будет настаивать, и Терехов понял, что она это почувствовала. «Знаешь, как все это шло? После школы или нет, еще в школе мы были такие провинциальные пижоны. Знаешь, когда провинции докатывается мода. Уж если в Москве брюки узкие, то у нас они в обтяжку, и так во всем. Была у нас компания. Хотели мы выглядеть современными, презирающими обывателей вокруг, переступившими пороги их морали. Мы переступали. Мне все нравилось. Я уж и сейчас не знаю, как мне относиться к себе той поры. Осуждать мне себя или жалеть, но тогда мне было хорошо в той бесшабашной разгульной жизни. Отец с матерью догадывались о моей карусели, но кроме меня у них четверо. Жили небогато, они у меня железнодорожные рабочие. О том, как деньги добывать, они заботились, а на меня рукой махнули. Я сама себе из старенького перешивала, знаешь. Наладилось у меня. Может, из меня портниха приличная могла бы получиться. Я не надоела?» «Нет, говори», — сказал Терехов. «Вот так и жили мы. Человек 15 было в нашей компании. Мальчишки и девчонки, потом нас назвали притоном. Но какой там притон? Мальчишки и девчонки хорошие. Не знаю, как сейчас они. Устав у нас был шуточный, со всякими благородными даже принципами. Ну и с веселыми такими... антиалкогольными. И еще только один из нас был настоящим подонком. Техник с телефонной станции. Холеный такой, с перстнем. Он был старше нас и развращен по-настоящему. Вот кого я ненавижу. Он и продал меня». «Как продал?» «Так и продал. Не раз уж мне он намекал о клиентуре. А я тогда уже работала в сберегательной кассе ученицы-кассирши. Матери собирала деньги на зимнее пальто. Она все нам да нам, а сама ходила в потертой черной своей шинелюшке, до телогрейки с замасленными локтями. А у меня все никак сумма не получалась. Не воровать же идти. И вот однажды на вечеринке техник этот уговорил меня. Золотые горы обещал, говорил. Ну что, тебе трудно, что ли? А я пьяная была, веселая, махнул рукой отчаянно. А почему бы и нет? Того типа я и не помню почти. И кто он был, не знаю. Вел он себя со мной жалко. Оправдывался в чем-то. Слово брал, что я никому ничего не скажу. Мне бы плакать. А я смеялась, издевалась над ним. Мне бы деньги его разорвать, да в лицо бросить этому жалкому человеку. А я их в сумочку сунула. И потом пошло. Воды хочешь? Выпей. Не надо, Терехов, ничего не надо. Матери пальто я купила, принесла. Столько радости, благодарности и слез было. А я думала, что бросит она мне эту шубу под ноги и в глаза плюнет. Не бросила, ничего не знала, а теперь знает и все равно носит, что ей еще делать. Ушла я потом из дому, комнату сняла, жила в свое удовольствие. А знаешь, тогда поначалу не была мне та жизнь тягостью. Наоборот, хорошо мне было, и не боялась я ничего. Уверена была, в случае чего выручат меня, и в самом деле выручали меня не раз. И от того, что знала я жизнь с такой стороны, казалось мне, что в ней ничего святого нет. А потому я права, вот единственное святое, красота моя и молодость моя. Им и надо служить. Ничего меня не трогало, даже когда врач сказал, что у вас, милая, трагедия, детей вы иметь не сможете. Я обрадовалась, ну и очень хорошо, спокойнее буду. Только иногда такая тошнота была и тоска, предчувствие чего-то страшного. Но мне казалось, что это просто с похмелья. А страшное надвинулось. В колонию меня отправили, и никто меня не выручил. Кому какое дело до меня?» Она замолчала тонкими красивыми пальцами своими и губами показала, что хочет закурить. Терехов протянул ей сигарету, спичку поднес, и, кивнув благодарно, она затянулась и смотрела теперь в стену. Серые ее глаза были словно затянуты дымом. «Никого я ни в чем не винила, никого ни за что не проклинала. И что и как со мной там в колонии произошло, не понять, не объяснить не могу. Никто там на меня не повлиял, никакие морали до меня не доходили, а просто как будто какая скука на меня свалилась. Так мне плохо стало, так противно мне сделалась прежняя жизнь и все наши провинциальные ужимки. Такая тоска поедом ела меня по той самой любви, которую я презирала. Словно я с ума сошла. И всякие фантазии от нечего делать начали у меня в голове бродить. Знаешь, вроде бы алые паруса вот-вот должны были проявиться за нашей колючей проволокой. Вот тогда и родилась у меня история с летчиком, который якобы существует, и мы любим друг друга. Почему-то летчик этот, казалось, обязательно должен был быть из Воронежа. Почему из Воронеж, кто его знает? Я уж терпела жизнь в колонии, думала, вот вернусь домой. Все изменится, все иначе пойдет. Девятый в колонии кончила. Так поначалу оно и шло. Дома меня встретили хорошо. Старики у меня добрые, отец, правда, только когда трезвый. А мама уж так мне радовалась. Все простила. И как соседи над ней из-за меня измывались, все простила. Плакала, да волосы мне ерошила, как маленькой. В горком я ходила, в горсовет. Помочь мне просила. Так мне стыдно было, словно бы я побиралась, при этом обещание слезное давала, как тебе, Терехов. Да, ты мне надавала обещаний. И мне помогли, на работу устроили, вечернюю школу определили, даже в драматический кружок при городском дворце культуры записали. Почему-то все время меня пытались перевоспитать драматическим искусством. Ты не знаешь, почему, Терехов? Тут вот Илга настаивала. Красивая я, что ли? Терехов пожал плечами. «Ну, я уж и в драм-кружок пошла, раз мне добра хотели. Довольна я была всем, но потом понимать стала, что добра-то мне хотят, скорее потому, что так полагается, а сами в душе мною брезгают, как будто в гостях лягушку едят. Я понимала, что нянчиться со мной нечего. Не героиня я. Это я должна у людей прощение вымаливать. Только лучше бы все честнее было». И в конце концов сорвалась. Уж я терпела, что на улицах в спину мою пальцами тыкают и похихикивают. Проститутка. Но вот однажды в этом несчастном драмкружке при распределении ролей надо ж было режиссеру дать мне роль барабанщицы. Что началось? Убежала я оплеванная. А через день в вечерней школе, чувствую, все шепчутся. Я уж по теории своих везений сразу поняла, что обо мне. Так оно и было. Где-то кто-то видел меня пьяную с мужиком. Это была ложь, но лжи этой с удовольствием поверили. И делегация пошла к завучу. Не хотим быть в одном классе с этой. Только одна девчонка осталась, комсорг их. Она уж демонстративно на парту ко мне села. Так и сидела вся красная, напряженная, боялась, как бы я, больная проказой, до нее не дотронулась, а сидела, терпела. Она меня и доконала. Напилась я в тот вечер и погуляла по городу. Забрали меня дружинники. Известна я им была. Долго меня ждали. Отвели душу за нравственным разговором о моей профессии. А под конец разговора решили они меня остричь и остригли машинкой наголо. На другой день я платок не надевала. А так вот с бритой головой, клейменной, опозоренной, отправилась по городу распугивать честную публику. И так я всех презирала и никого простить не могла. Так я чувствовала себя выше всех, и такая издевка была в моих глазах, что никто надо мной не смеялся, может быть, даже и пугались меня. И дальше бы так потешала душу, да мать мне стало жалко. Укатила я с ее глаз в Брест. Там подружка у меня жила, Шура, из старой компании, добрейший человек, приютила она меня, научила, как быть. Вагонные гастроли мы с ней давали, но так противно было, так жутко было. И водка не выветривала ничего. Ты себе не представляешь, это ад. Как могла я начать? И не плакала я, когда погнали в Сибирь. Что ж ты к нам подалась? А всех своих соседок я возненавидела. Себя в них узнавала. Теперь я их жалею, а тогда ненавидела. И быть вместе с ними не могла. Хоть вешайся. А про летчика воронежского я трепала. Наверное, для собственной защиты, да и сама себя баюкала. Надо мной смеялись, а в душе, наверное, мне завидовали. Только все это чепуха. Она вдруг подняла голову. Слова последние произнесла резко и громко, как бы отметая ими все сказанное раньше. Ничего в моей жизни не изменится, ничего. Сама во всем виновата. Ты не можешь понять, Терехов, как это страшно. Я хочу быть человеком, Терехов. А не могу, не могу. Привыкла к другому и уж не отвыкну. Думала, что все идет хорошо, а все пошло сначала. Не вытерпела, сама во всем виновата. Ты гони меня, Терехов, ты не верь мне, что бы я тебе ни говорила, что бы ни обещала, не верь мне. Успокойся, не надо. Гони меня, гони, и пусть никто мне не верит. Ну что ты, Алка, ну зачем ты? Терехов растерялся вконец и боялся, как бы не началась с ней истерика. Не началась ли уже с ней истерика? Что тут делать и как тут быть? Но Арсеньева, словно бы предупреждая его поступки, затихла на секунду и вдруг уткнулась носом в его колени. И руки ее были теперь у его ног. Тяжесть расслабленного тела ее чувствовал Терехов. Видел, как вздрагивает ее синие плечи. Она плакала. Но теперь уже не кляла себя и не просила гнать, а просто ревела, отводила душу. И Терехов пробормотал жалкие слова, которые были должны успокаивать Арсеньеву. Неожиданно для себя стал гладить ее волосы, приговаривая по-отечески «все образуется». А потом и вовсе замолчал и просто гладил ее по голове. Он ощутил вдруг теплоту и жалость к этой женщине с неустроенной жизнью. А у кого она устроенная? У него, что ли? Нет, впрочем, у него все шло по-другому. В иной степени... И сейчас его рука успокаивала плачущую женщину, плачущую девчонку. И он вспомнил себя в детстве, в холодную зиму войны, когда были истоплены все дрова и торфяные брикеты, и табуретки со стульями, а немецкие минометы гремели за Ольговским лесом. И страх холодил, как мороз. А изжога бубнила про последний съеденный кусок черняшки. Вот тогда, в тишине черной комнаты, подходил Терехов к сестре, так и не пробившийся на курсы радисток из-за сердца. Тыкался носом в ее колени, грелся, слышал ласковое «Ну что ты, как кутенок?» И дрожь его проходила. Воспоминание это было Терехову дорого, оно чем-то привязывало его сейчас к Арсеньевой. И он, радуясь теплому чувству, забравшему его, гладил и гладил густые волосы. Так он сидел долго, ноги его стали затекать, но он не двигал ими, потому что Арсеньева уснула, не подняв головы с его коленей. Успокоилась и уснула, обхватив руками его ноги. Может быть, прошел час, а может быть, два. В комнату никто не заглядывал, и Терехов не хотел, чтобы кто-нибудь заглянул и обнаружил его в странном состоянии. Увидел его растерянное лицо, расплывшееся бы тут же в глупой улыбке. Арсеньева спала спокойно, и Терехов боялся потревожить ее. Но в конце концов он понял, что не выдержит. И осторожно приподнял Арсеньеву, встал и, ковыляя, отнес ее к постели. Арсеньева не проснулась, даже губами не пошевелила, только брови поморщила. Терехов увидел на вешалке серое пальто, припадая на обе не отошедшие еще ноги, рукой касаясь стены, сходил к вешалке и накрыл Арсеньеву пальтецом. Теперь он мог бы и уйти, но он уселся на прежнее место, потому что боялся, как бы не проснулась она, и одна, вспомнив случившееся, не разнервничалась бы вновь. Еще ему казалось, что если он уйдет сейчас, то совершит поступок дурной, бросит Арсеньеву в беде. И он сидел и сидел, курил иногда. Он смотрел на спящую Арсеньеву, на ее успокоенное и как будто бы счастливое лицо. Мягкие линии ее рта и длинные подчеркнутые тушью ресницы. И удивлялся тому, что он сейчас видит ее почти совсем ребенком. А сегодня, прежде чем рухнуть ему в колени, вовсе не была ребенком Арсеньева. Опытная и несчастная женщина, клявшая себя, сидела перед Тереховым, и рот ее был не мягок, а зол и неприятен, и в глазах ее, и во вздрагивающих ресницах была растерянность и тоска, не теперешняя умиротворенность ребенка. И Терехов подумал, что до сегодняшнего дня он толком и не знал Арсеньеву. А ведь ему казалось, что он знает ее, и он набрался наглости принять на себя ответственность за ее судьбу. Да и кого он знает хорошо на себе, так, чтобы судить о людях непрямолинейно и поверхностно, а понимая всю сложность их натур, причины их поступков и мыслей. Человек ушагал от амебиной простоты. Он все тоньше и тоньше, все сложнее и сложнее. И раз уж ты взвалил на свои плечи заботу о судьбах других людей, или тебе взвалили ее, и раз уж у тебя в крови эта забота, научись видеть сложность людских натур, отыщи золотые ключики к ним, чтобы быть в отношениях с ними добрее. Нет, чтобы быть в отношениях с ними справедливее и честнее. Так отчитывал себя Терехов и огорчался своему прежнему взгляду на людей. Огорчался он и тому, что выгнал Чаглинцева, а надо с ним поговорить по-иному. Огорчался, что он так и не может понять Олега. И все гложет его, Терехова, предчувствие недоброго. И, конечно, уж совсем плохо было у него с Надей и по его вине. «Терехов! Терехов!» — кричали на улице. «Никто не видел Терехова!» Наступила тишина, и потом снова. «Никто не видел Терехова!» «Никто не видел Терехова!» — сказал про себя Терехов. «Я и сам не знаю, где теперь Терехов!»